Глава 6. Мышцы ног, сидящие на корточках Этти, дрожали от напряжения. Наконец она выпрямилась, а затем посмотрела на то, что сделала. Обеими руками она зачерпнула пригоршню рыхлой земли и высыпала на кучку кала. «В грязи, — сказала она, — я предаю забытью сущность своих врагов. Их сущность скрыта, и я изгоняю из этого каньона все их следы. Кто бы ни искал их здесь, ничего найти не удастся». Она вытерла руки о платье. «Вот и все», — пробормотала она. Она вышла из расщельны и села на гранитную глыбу. Высоко на склоне она все еще находилась под солнечными лучами. Тени опускались все ниже, в то время как солнце медленно скрывалось за противоположной стороной хребта. Легкий приятный бриз охлаждал ее запотевшее под платьем тело. Подняв руки, она позволила ветру освежить взмокшие подмышки. Вскоре справа на гребне невысокого хребта, разделяющего озера, показалась фигура Мерле. Один рюкзак висел на спине, другой он тащил в руке. На глазах у Этти он начал подниматься на затененный склон. Рюкзак, который был в руке, он оставил у подножия и вместе со вторым, висящим на спине, поднимался все выше и вскоре вышел из тени. Затем, перебравшись через валуны, он пересек гранитные плиты и скрылся из виду. С того места, где сидела Этти, это выглядело так, словно он вошел прямо в каменную скалу. Оттуда не было видно ведущей в пещеру расщелины. Через несколько мгновений Мерле снова появился. Он спускался вниз по склону за вторым рюкзаком. Хотя Этти все еще злилась на него, ей пришлось признать, что она с нетерпением ожидает момента, когда сможет хорошенько осмотреть добычу. Судя хотя бы по самой палатке этой парочки, упакованы они были весьма неплохо. По крайней мере, походная печка и пара качественных спальных мешков у них должны быть точно. А печь бы ей в самом деле не помешала. С ней она точно больше не закоптит пещеру дымом, что случалось время от времени. Да и их проеденные крысами спальные мешки тоже давным-давно нуждались в замене. Ну и, естественно, еда. Ее наверняка должно хватить на несколько дней. Периодически они устраивали облавы на других туристов с берега озера Уилсон, только лишь с целью утащить немного еды. Но это было слишком рискованно, и потому они старались заниматься этим как можно реже. Несмотря на все плюсы, больше всего ей хотелось, чтобы Мерле наконец научился контролировать себя. Он был точно таким же, как и его отец. Ощутив вкус власти, этот бедолага просто-напросто не мог остановиться. Но его остановила полицейская пуля. Этти извлекла из этого должный урок, но Мерле, по всей видимости, нет. Видимо, на мужчин эта сила действует совсем иначе, чем на женщин. Конечно, всему виной их член. Как только вместо головы начинает думать член, все остальное перестает иметь для них значение. «Я прикончил их». Мальчишка пытался приписать свои действия приказам хозяина. Но единственной вещью, отдававшей ему приказы, была та штуковина, что находится у него между ног. Она должна была остановить его. Только увидев эту купающуюся парочку, она поняла, что Мерли обязательно потащится вслед за девчонкой. Она предупредила его, и он пообещал, что не тронет ее. Но Этти знала о его слабости. Она признавала, что уже тогда наполовину была уверена в том, что он нарушит свое обещание. Но когда после наступления темноты он заснул, расслабилась, полагая, что ошиблась. Должно быть, он просто-напросто притворялся, чтобы обмануть ее и, дождавшись, когда она заснет, тайком выйти из логова. Но больше он ее не проведет. В следующий раз, если случится нечто подобное, она не сомкнет глаз всю ночь. Когда Мерле снова скрылся в пещере, Этти встала. Ягодицы затекли от долгого сидения на камнях. Она растерла их, ощущая болезненные покалывания, а затем начала спускаться со склона. Ей уже не терпелось оказаться в пещере и посмотреть на то, что притащил Мерле. Но она понимала, что первым делом придется осмотреть место стоянки и убедиться, что все следы уничтожены. На полпути вниз по склону солнце скрылось за камнями. Ветерок в тени казался довольно прохладным. Этти очень надеялась, что среди снаряжения у той парочки имелись теплые парки. Ее лежащий в пещере свитер не мог достаточно согреть ее, когда заходило солнце. Она не стала спускаться к самому озеру. В таком случае пришлось бы делать лишний крюк. Вместо этого, добравшись до низкого хребта в северной части, она пошла прямо по его склону. Перепрыгнув через ложбину с небольшим ручейком, она вышла к нижней мисс Квайт и продолжила спуск. На полянке среди деревьев, где был разбит их лагерь, она ничего не обнаружила. Даже костровище, оставленное предыдущими туристами, было убрано. На том месте, где стояла палатка, земля теперь была завалена ветками, сосновыми шишками и углями от костра. Мерле проделал хорошую работу, но что он сделал с телами? Еще немного побродив среди деревьев, Этти не нашла ничего, что могло бы выглядеть подозрительно, и вернулась в лагерь. Ее взгляд остановился на ровной поверхности, где раньше стояла палатка. Она подошла туда и слегка поддела концом ботинка землю. Затем присела на корточки и вогнала пальцы в рыхлую зернистую почву. Опустившись на колени, она начала копать. Пригоршня за пригоршней, яма копалась быстро. «Даже если они и здесь», — подумала она, — Мерле закопал их достаточно глубоко. Ее ногти наткнулись на что-то мягкое. Она расчистила в этом месте землю и увидела кусок кожи. Продолжив копать, она обнаружила пупок. Судя по отсутствию волосяного покрова вокруг, она догадалась, что это девушка. Раскопав еще немного сбоку, она наткнулась на бедро мужчины. Удовлетворенная тем, что Мерле похоронил их обоих, она стала закапывать яму. Закончив, она притоптала почву и разбросала вокруг хвою и сосновые шишки. Теперь все снова выглядело чисто. На самом деле ей не очень нравилось то, что Мерле закопал их прямо посреди туристической поляны. Но он постарался на славу, и они действительно лежали достаточно глубоко. Все должно быть в порядке.